Дом на Мойке. Между домом графа Аракчеева и домом Дельвига, барона, не просто тротуар исхоженный, а поле вечно и огромно, вся жизнь как праздник запоздалый, как музыкант в краю чужом, отрезок набережной давней, простертой за его окном. Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига барона все уместилось понемногу, его любовь, его корона, беспомощность, его кормилица и перевозчика весло, о чем, красотка современная, ты вдруг вздохнула тяжело. Меж домом графа Аракчеева и домом Дельвига барона, как между было и не стало, нерукотворная черта. Ее мы топчем упоенно и приступаем окрыленно, и кружимся, и кувыркаемся, и не боимся ни черта, прогуливаясь вдоль по набережной, предвидеть ничего нельзя, как просто тросточкой помахивать, раскланиваясь и скользя, но род людской в прогулке той не уберегся от урона между домом графа Аракчеева и домом Дельвига барона.